Я родился в камыше, как мышь. Моя мать меня родила и положила в воду. Я поплыл. Какая-то рыба с четырьмя усами на носу кружилась около меня. Я заплакал, и рыба заплакала. Вдруг мы увидели, что плывет по воде каша. Мы съели эту кашу и начали смеяться. Нам было очень весело. Мы поплыли по течению и встретили рака. Это был древний великий рак. Он держал в своих клешнях топор. А за раком плыла какая-то голая лягушка. «Почему ты всегда голая?» — спросил ее рак. «Как тебе не стыдно?» «Здесь ничего нет стыдного», — ответила лягушка. «Зачем нам стыдиться своего хорошего тела, данного нам природой? Когда мы не стыдимся своих мерзких поступков, созданной нами самими?» «Ты говоришь правильно», — сказал рак. «И я не знаю, как тебе на это ответить. Я предлагаю спросить об этом человека, потому что человек умнее нас». «Мы же умны только в баснях, которые пишет про нас человек в том числе. И тут выходит, что опять-таки умен человек, а не мы». Но тут рак увидел меня и сказал: «Да и плыть-то никуда не надо, потому что вот он, человек!» Рак подплыл ко мне и спросил: «Надо ли стесняться своего голого тела?» «Ты человек, и ответь нам!» «Я человек, и отвечу вам. Не надо стесняться своего голого тела». 1934-1937 год.